и рожи Франкенштейна. Хорошенькое приобретение, нечего сказать. Июль пролетел на всех парах. Я научился клеить обои, научился резать рулоны на куски. Заодно слово «рулон» выучил и мазать клеем. Научился ровно их раскатывать, подгонять края и проглаживать валиком, чтобы не было пузырей. В общем, многому чему научился. Смело могу сказать, что теперь я ас в том, что касается клея перфокс и обоев в полосочку. Еще я помогал деду распутывать электрические провода и проверять, есть ли ток. Горит? Нет. А так? Нет. Черт, а так? Есть. Я делал сэндвичи 60 сантиметров длиной, красил двери, менял пробки и слушал по радио умников до посинения. Целый месяц. Счастливый месяц. Вот бы так и дальше жить. В сентябре я начал бы ремонт в другом доме, у другого хозяина. Я думал об этом, кусая сэндвич с колбасой. Еще 3 года продержаться, и привет честной компании. 3 года — это долго. И еще одна вещь не давала мне покоя — здоровье дедушки. Он все чаще кашлял, все дольше не мог отдышаться, и то и дело присаживался. Бабушка взяла с меня обещание не позволять ему курить, но я не мог с ним сладить. У него был один ответ. «Не лишай меня этого удовольствия, Татоша. Потом-то ведь помру». Мне от этих слов выть хотелось. «Нет, Татоша, из-за этого удовольствия ты как раз и помрешь». Дед посмеивался. «С каких это пор ты себе позволяешь называть меня Татошей, а, Татош?» Когда он так мне улыбался, я понимал, что это человек, которого я люблю больше всех на свете, и что он не имеет права умирать. Никогда! В последний день месье Мартино пригласил нас с дедом в классный ресторан, и после кофе они выкурили по большущей сигаре. Видела бы эта бабушка, я даже подумать боялся, как бы она огорчилась. Когда мы прощались, сосед протянул мне конверт. «Держи, ты их заработал». Я не стал открывать конверт сразу. Открыл его дома, у себя в комнате, на кровати. Там было 200 евро. 4 оранжевые бумажки. Я обалдел. Никогда в жизни я даже не видел столько денег сразу. Мне не хотелось ничего говорить родителям, а то бы они меня достали, чтобы положил деньги на сберегательный счет. Я спрятал их в такое место, где никому не пришло бы в голову искать, и стал думать. Что же все-таки мне на них купить? Двигатели для моих макетов? Стоит это... Не скажу, сколько. Комиксы? Конструктор 100 необычайных сооружений? Крутую кожаную куртку? Бошевскую электроножовку? От этих 4 бумажек у меня голова шла кругом. И когда 31 июля мы уезжали на каникулы и закрывали дом, я часа полтора не мог успокоиться. Все искал тайник понадежнее. В точности, как мама. Она тоже металась по комнатам с бабушкиными серебряными подсвечниками в руках. Наверное, на нас обоих смешно было смотреть. А воры, наверное, все равно хитрее нас. Про тот август ничего особенного я вам не расскажу. Для меня он был длинным и скучным. Родители, как делали каждый год, сняли квартиру в Британии, а я, как и каждый год, должен был делать задания на лето. Много-много страниц в толстой тетради. Пропуск в 6 класс. Скоро в школу. Я часами сидел, грыз ручку и смотрел на чаек. Я мечтал, как превращусь в чайку. Мечтал, как полечу к бело-красному маяку,